Время любить. Утром солнечный лучик упал на Настины веки, пробуждая ее ото сна. Женщина сладко потянулась, присела на постели. Потянулась снова, оглянулась через плечо. Вторая подушка лежала ровной и аккуратной, словно бы ею никто не пользовался. Но это ничего не значило, ибо она помнила. «Ваше Величество, изволили пробудиться?» — заглянул в комнату Михаил. «Я вдруг подумал, моя королева, что еще ни разу не приносил тебе кофе в постель. Хочу исправить оплошность. Ты готова?» «Для кофе? Всегда». Женщина присела, сложила ноги по-турецки, затем старательно разгладила простыню перед собой. Паренек исчез, но вскоре вернулся с широким палехским подносом, поставил его перед Настей. Две чашечки кофе, две пиалы с фисташковым мороженым, блюдце с бисквитными пирожными и ваза с усыпанными сахарной пудрой пончиками. «Ты будешь любить меня толстой, шантажист?» — весело спросила Анастасия. «Ты навсегда останешься моей королевой, прекраснейшая из женщин!» Опустился пред ней на колени тюменский программист. «На колени, на постели, разумеется!» «Тогда пончики!» — громко объявила Настя и потянула руку к вазе. «Сегодня будет прекрасный день! Я это знаю! Я это чувствую!» Она замерла, как будто прислушиваясь к чему-то, происходящему у нее внутри, и задорно рассмеялась, снова повторив: «Я помню! Я все помню, шантажист! Какие великолепные пончики!» Настроение женщины оставалось прекрасным и по дороге на работу, когда она постоянно в полглаза наблюдала за своим спутником. И в кабинете, несмотря на нехватку двух табелей и нескольких накладных. Она чувствовала себя юной и бодрой, как никогда. Вскоре после обеда к главбуху постучался незнакомый парень. Бледный и скуластый, лохматый и неприметный, в свитере и джинсах, с матерчатой сумкой через плечо. Полусогнутая правая рука висела на перевязи. «Травма?» — обожгло испугом главбуха. «Нам только этого не хватало. Ты откуда? С какой площадки? Что случилось?» «Я не с площадки. Я из уголовного розыска», — покачал головой паренек. «Оперуполномоченный Юрий Скворцов». «Слава богу!» — облегченно перевела дух женщина. «Обычно меня встречают совсем другими словами», — хмыкнул полицейский. «Но так даже лучше. Я могу задать вам несколько вопросов?» «Да, конечно», — главбух откинулась на спинку кресла. «Ваше имя гражданка Комякина Анастасия Сергеевна?» «Разумеется». «Где вы находились вчера вечером?» «Какое время вы называете вечером, господин Скворцов?» «С 8 до 10 вечера». «Вы удивитесь, но именно этот период времени я помню во всех подробностях», — кивнула ему женщина. «Вчера я находилась в картинной галерее «Элегия». Это могут подтвердить примерно 20 свидетелей. Меня в чем-то подозревают?» «Вы находились там одна?» «Нет». «Уточните, пожалуйста, кто был вашим спутником?» «Михаил Воришин». Настя запнулась, чуть подумала и вскинула палец. «Я все поняла. Вы не мое алиби проверяете, а Михаила». «Как раз около 9 ему позвонили из полиции». «Что случилось? У Миши неприятности?» «Нет состава преступления», — покачал головой оперативник. «К тому же у него надежное алиби». «Алиби плюс нет состава преступления», — удивленно хмыкнула женщина и развела руками. «Тогда о чем мы разговариваем?» «Чтобы сделать вывод о составе преступления, нужно открыть дело, провести расследование, выяснить все обстоятельства и только после этого сделать вывод», — обстоятельно объяснил оперативник. «По мнению эксперта, следов насильственной смерти у пострадавшего нет, а у владельца дома имеется алиби. Заполняем протоколы, делаем вывод, закрываем дело». «Так положено, гражданка Комякина. Процедура». «Вы уверены в том, что гражданин Воришин не покидал галереи?» «О боже!» — громко охнула Настя. «Хотите сказать, у Миши дома кто-то умер? Кто-то из родственников? Родители? У него были дети?» «Это был взломщик, гражданка Комякина», — успокоил ее полицейский. «Но он тоже человек, и его смерть тоже подлежит расследованию». «Так вы подтверждаете алиби гражданина Воришина?» «Да, подтверждаю». «Вы не теряли его из виду?» «Разве что на пару минут?» «Спасибо за помощь в расследовании. Если вспомните что-то важное, вот моя визитка. Звоните в любое время». Оперативник положил на стол белый прямоугольник и вышел из кабинета. «Рад видеть вас в добром здравии, друг мой!» От неожиданности Юрий шарахнулся в сторону, едва не потеряв равновесие, но все-таки устоял и громко перевел дух. «Михаил! Откуда вы тут взялись? Вы меня напугали!» «Вот уж не думал, что наши доблестные полицейские способны испугаться из-за подобных пустяков!» — громко хмыкнул Ифрит. «Откуда вы здесь?» «Вы пришли к женщине, которая очень мне дорога, друг мой. Я нутром чувствую все то же самое, что и она. Анастасия Сергеевна только что сильно испугалась. Разумеется, я оказался рядом и с удовольствием провожу вас к выходу. Нам туда», — мужчина указал вдоль коридора. «Однако у вас получается довольно быстро попадать туда, куда вам хочется, Михаил». Медленно пошел рядом с ним оперативник. «Это обвинение, друг мой?» «Умер человек, Михаил», — сурово ответил Юрий. «Вы полагаете, об этом можно забыть просто так?» «Положим, не совсем человек», — покачал головой Ифрит. «Мошенник, шарлатан, вымогатель, наживающийся на человеческих суевериях. Он звонил мне несколько раз. Угрожал рассказать моим постояльцам о том, что в их домах поселилась нечисть. Вымогал деньги в обмен на то, что якобы изгонит придуманных им демонов из моих коттеджей». «О, Юра, да вы изменились в лице!» — рассмеялся колдун. «Наверное, вы уже успели проверить последние звонки покойника и знаете, что он вступал со мной в контакт. Хотели использовать этот факт в качестве обвинения? Мои соболезнования, друг мой, но вы старались зря. Мне нечего скрывать. Да, экстрасенс мне звонил, и он меня шантажировал». «Тогда почему вы не сообщили об этом в полицию?» «А зачем?» — пожал плечами Михаил. «Вроде и так все неплохо получилось». «Вы признаетесь?» — резко остановился оперативник. «В чем?» — словно бы не понял мужчина. «В убийстве Вадима Руденко». «А разве его убили?» — Ифрит уже откровенно засмеялся. «Следы насильственной смерти имеются?» «Там был свидетель. Он видел, как вы вонзили клыки пострадавшему в горло, высосали всю кровь гражданина Руденко, а потом выпрыгнули в окно». «Замечательная история!» — размеренно захлопал в ладоши мужчина. «Крайне любопытно, как на это утверждение отреагировал медэксперт». «Эксперт не видел того же, что видел я, Михаил», — вскинул подбородок оперативник. «Как возле своего дома вы вонзили клыки в горло напавшему на вас мужчине». «Давайте строго между нами, Юра», — остановил полицейского Ифрит. «Представьте себе на миг, что к вам в дом вломился громила с пулеметом и топором и потребовал от вас проваливать к чертовой матери на улицу на том основании, что ему не нравится ваша национальность. Как вы поступите? Ну, признавайтесь, я никому не скажу». «Молчите? Полагаю, вы молчите потому, что шлепнете урода на месте без единого колебания. И все вокруг вас оправдают, ибо это будет чистая самооборона, правильно?» «Тогда вернемся к помершему шарлатану. Сейчас вы сетуете о безвременной кончине субъекта, который проник в мой дом, чтобы очистить его от моего присутствия. Заметьте, Скворцов, не я лез к нему домой, а он ко мне. Он проник в мое жилище с целью изгнать меня и уничтожить. Вы надеетесь вызвать у меня приступ совести? Напрасно. По мне так налицо имеется классический случай самообороны. В приличном обществе никем не осуждаемый и ненаказуемый. Вернее, — вскинул палец Михаил, — это был бы случай самообороны, если бы нашлись следы насильственной смерти. Согласны?» «Подобные вопросы должен решать только и исключительно суд». «Поставьте себя на мое место, Юра», — склонил голову на бок Ифрит. «К вам в дом влезает чужак, открыто провозгласивший своей целью ваше уничтожение. Ваши действия? Вы сложите руки на затылке и подставите голову под пулю в надежде на посмертный справедливый суд? Не молчите, дайте рекомендацию. С интересом выслушаю ваше обоснованное профессиональное мнение». На этот раз полицейский задумался весьма надолго, вздохнул, вскинул кулак ко рту, прикусил большой палец, потом мотнул головой и спросил. «Возвращаясь к вымышленным ситуациям, скажите, Михаил, демоны действительно боятся любого креста и молитвы? Или нужны какие-то особые освященные крестики?» «Вы начали беспокоиться религиозными вопросами, друг мой?» — рассмеялся Ифрит. «Что же, лучше поздно, чем никогда. Скажите, Скворцов, как вы поступите, если на вас на улице вдруг начнет напирать старец с горящими глазами, держащий в одной руке вонючее кадило, а в другой — сборник Лермонтова?» «Ну, наверное, просто уйду», — пожал плечами Юра. «Именно так все демоны и поступают», — согласно кивнул Михаил. «У демонов со смертными обычно нет никаких разногласий, а получить кадилом по голове, поверьте на слово, это больно. Проще плюнуть, сгинуть и обойти психопата другой дорогой». «То есть вы сбежали не от креста, а просто не захотели связываться?» «На колу висит мочало. Начинаем все сначала», — вздохнул Ифрит. «Замечу, друг мой, что по вашей версии я сперва во мгновение ока переместился за 30 километров, затем выпил досуха кровь у человека, от чего-то не получившего в результате никаких травм, после чего сбежал через целое и запертое окно, не оставив внизу никаких следов. Хотите записать эти показания в протокол?» «Значит, это были вы, Михаил», — щелкнул пальцами оперативник. «Иначе откуда вы знаете все эти детали?» «Мне не нравятся ваши игры, Михаил, совсем не нравятся». «Вы опять не услышали самого главного, друг мой», — укоризненно покачал головой Ифрит. «Поэтому повторю еще раз. Демоны не причиняют вреда смертным. Демоны настолько безопасны для людей, что когда смертные не справляются со свалившимися на них напастями, очень многие людишки этих самых демонов охотно вызывают себе на помощь. Подумайте об этом, Скворцов. Демоны умеют помогать людям, но они никогда не причиняют смертным вреда». «Однако Вадим Руденко мертв». «А кто вам сказал, что он был человеком?» — наклонился к самому лицу оперативника Михаил. Склонил голову на бок и поинтересовался. «Кстати, Юра, вы так и не ответили на мой вопрос. Как вы поступите, если к вам в дом вломится чужак, желающий вас убить? Будьте так любезны, ответьте вслух». «Ибо токмо слово из устное является священным. Вы способны на подобный подвиг?» «Честно ответить на очень простой вопрос. Как вы поступите с чужаком, вломившимся к вам в дом с целью вашего убийства?» «Пристрелю его к чертовой матери», — полушепотом признался молодой полицейский. «Рад был вас увидеть, Юра», — также полушепотом ответил ему Ифрит. «Входная дверь внизу, прямо под нами. Всего 4 лестничных пролета. Если понадоблюсь, обращайтесь безо всякого стеснения. В конце концов, я ваш штатный полицейский осведомитель. Всегда буду рад помочь». В жизни у Милы Сохо такое случилось впервые. Кавалер прислал за ней машину. Пусть это было всего лишь оплаченное такси, но тем не менее мальчик позаботился даже о подобной мелочи. Благодаря ей женщина позволила себе надеть не только песцовую шубу, но и длинное эластичное платье из двойного крепса, иссиня-черное, с открытыми плечами, облегающим тело лифом и расходящейся юбкой. Золотое колье, украшенное крупным янтарем в обрамлении мелких изумрудиков, могло показаться излишне аляповатым, но только не тем, кто знает, насколько хорошо окаменевшая смола впитывает магическую энергию. Волосы у Милы заколола изумрудами, на запястье застегнула цепочку с яшмовой подвеской и плюс к тому надела 2 сапфировых перстенька и брошь в виде нефритового медвежонка. Почему-то она была уверена, что Руслан оценит. Прокатившись по городу, машина остановилась перед крыльцом отеля «Устюг», новенького 5-этажного здания в спальном районе. Дешевая изнутри, железный каркас, забитый утеплителем, снаружи она оказалась образцом монументальности. Гранит в отделке, мрамор на ступенях, большие зеркальные окна и внушительные колонны у входа. Если не знать, что все это всего лишь кафельные плитки и прессованная крошка, гостиница выглядела дорого и монументально. Устюг стоял слегка на отшибе от жилых домов, но это имело свои плюсы в виде обширной парковки, огороженного сквера с детскими площадками и сразу 2 обширными бассейнами, видимо, глубокого для взрослых и мелкого для детей. Осмотреться толком женщина не успела. Дверь распахнулась, на ступенях появился младенец-переросток в рубашке и вельветовых брюках, сбежал навстречу, поцеловал руку. «Рад видеть вас, Умила. Я тревожился до самого последнего момента. Опасался, вы передумаете». «Как я могла?» Женщина позволила взять себя под руку. «Если я не ошибаюсь, Руслан, вчера мы перешли на «ты». «Я прошу прощения, сударыня, и не подумаю, Руслан», — покачала головой Умила. «На «ты» значит «на ты», а обратной дороги нет. И скажи, это случайно не твой дом?» «Нет, это просто гостиница», — задорно рассмеялся юноша. «Правда, она полупустая. Сейчас осень, не сезон. Но кухня здесь неплоха. Надеюсь, ты не разочаруешься?» Молодой человек проводил гостью через просторный холл и вправду практически пустой. Распахнул перед ней дверь ресторана, тоже с незанятыми в большинстве столиками. Взял под локоть, повернул влево, раздвинул парчевые занавески. «Ого!» — невольно выдохнула хозяйка галереи. Умила, конечно, не раз бывала в отдельных кабинетах. Однако накрытый стол, вышитая скатерть, фарфоровые приборы, тройные наборы ножей и вилок, два подсвечника, откупоренное вино, хрустальные бокалы, несколько салатниц и блюд с нарезкой — все это выглядело настолько вычурно, что в сумме со странной манерой говорить, необычным поведением, особенной почтительностью, вызвало только один вопрос. «Руслан, ты случайно не перенесся сюда из эпохи Ренессанса? У тебя есть машина времени?» «Я что-то делаю неправильно, сударыня?» Мальчик отодвинул для нее кресло. «Нет-нет, Руслан, умоляю тебя, не меняйся!» Чуть ли не простонала ведьма. «Твоя воспитанность разрывает мне сердце, в хорошем смысле этого слова». «Значит, я все-таки прокололся». Юноша вздохнул и налил гостье вина. «Прошу прощения, сударыня, это мой первый выход из дома». «Ого!» Снова изумилась женщина. «Значит, до сего дня ты сидел взаперти? Однако, как я понимаю, твое пребывание в плену было весьма комфортабельным. Мне нравятся твои привычки». «Вот только мои привычки выдали меня на первой же встрече», — покачал головой юноша. «Похоже, домашнее воспитание имеет свои недостатки. Это плохо». «Ни в коем случае, Руслан. Ты хорош таким, каким я тебя вижу». Умила подняла бокал. «Я очень рада нашей встрече и нашему знакомству». «Счастлив знакомству со столь прекрасной леди!» Юноша пригубил свой фужер. «Я взял на себя смелость заказать нам на ужин карпа. Ты не против?» «Рыбу я люблю», призналась женщина. Взяла вилку и потянулась к сырной тарелке. «Так чего плохого в твоем воспитании, Руслан? Ты настоящий джентльмен, на редкость хорошо воспитанный для нашего времени». «Я воспитывался не один», — развел руками мальчик. «Если все мои друзья станут проваливаться при первом же выходе в город, то все наши старания пойдут прахом». «О, тайна!» — встрепенулась Умила и отпила еще немного. «Рассказывай, рассказывай, я в нетерпении». «Да какая там тайна, сударыня?» — пожал плечами юноша. «Просто наш поселок ведет замкнутый образ жизни. Матушка старалась дать всем нам, детям общины, самое лучшее воспитание и образование». «Это многое объясняет», — осушила свой бокал женщина. «Элитарные учителя обычно слишком хороши, в смысле оторваны от жизни. Для благородного воспитания это обычное дело. Оно хорошо для раутов, но по темным улицам с ним лучше в одиночку не ходить». «Матушка выбрала лучших учителей не только этикета и классических наук, но и рукопашного боя и фехтования», — скромно поведал мальчик, привстав и налив своей гостье еще вина. «Она тоже считает, что находиться во внешнем мире, зная лишь этикет и математику, несколько рискованно». «Значит, все мы — это внешний мир?» — вскинула брови ведьма. «Как интересно!» «Стесняюсь спросить, а насколько велик ваш внутренний мир?» «Наш поселок?» — уточнил вопрос юноша. «Полагаю, 10 или 15 человек. В нашей школе учатся менее 2000 детей». «Серьезно?» — Умила сделала несколько глотков, снова наколола себе кусочек сыра. «Это же целый город, и его весь содержит одна только твоя матушка?» «В конце прошлого века она сделала себе агрохолдинг», — спокойно объяснил Руслан. Мама говорит, что когда умеешь управлять погодой, земледелие становится самым лучшим вложением сил. Свои поля всегда с урожаем, а у конкурентов всегда трудности». «Ну да, управлять погодой», — медленно повторила за ним ведьма. «Кто бы сомневался, что мальчик, увлеченный охотой на вампиров, родился не от простых смертных?» «Ты что-то сказала, Умила?» — слегка наклонился вперед юноша. «Я сказала тост», — улыбнулась чародейка. «Произнеси тост. Скажи про меня что-нибудь этикетное. Женщинам это нравится». «Твоя небесная красота, непревзойденная чаровница, заставляет трепетать сердце любого, кто коснулся тебя взглядом, прекрасная Умила». «За это надо выпить», — невольно крякнула ведьма и снова приложилась к бокалу. Обращение мальчика звучало витиевато, надуманно, вычурно, но все равно сладко согревало сердце женщины. «Как давно ты охотишься на вампиров, Умила?» — спросил юноша. «Зачем тебе это нужно?» «А что, для этого требуется какой-то повод?» — рассмеялась чародейка. «Это опасное занятие, ведь вампиру достаточно простого прикосновения к открытому телу, чтобы убить свою жертву. Почему же ты не испугался моего поцелуя?» «Я сильнее всех магических существ в этом мире», — скромно ответил мальчик. «Меня невозможно оглушить мгновенно. Как только я чувствую, что вампир начинает меня сосать, я сразу наношу удар посеребренным клинком ему в сердце». «Тогда твоя очередь ответить на тот же вопрос. Почему ты охотишься на вампиров?» «Месть», — пожал плечами юноша. «Вампиры истребили почти весь наш род. Матушка одна из немногих, кто смог уцелеть. Вампиров нужно уничтожить. Под корень, до самой последней твари. Только тогда наш мир сможет жить спокойно». «Положим, Руслан, наш мир даже не подозревает об их существовании. Живет и не печалится». «Вампиры не едят смертных. Смертным все равно», — вздохнул мальчик. «Эту беду придется устранять нам самим». «Значит, твоя матушка готовит армию?» «В каком смысле?» — не понял юноша. «Ты же сам сказал, что вас учат рукопашному бою и фехтованию». «Нет, ты не поняла», — покачал головой могучий мальчик. «Мама учит нас защищаться. Мы знаем, что нельзя допустить прикосновения вампира. Их следует удерживать на расстоянии меча, попытаться ранить, ослабить, лишить возможности сопротивляться, затем пронзить сердце и, пока упырь без сознания, зажечь на нем свечу. Когда несколько тысяч людей обучены владеть оружием и подчиняются единому руководителю, это и называется армия», — мило улыбнулась ведьма и допила вино. «Ты не поняла», — опять мотнул головой Руслан. «Матушка против охоты. Она не желает, чтобы мы ходили по свету и искали упырей. Ей намного важнее возродить наш род. Вернуть погибших ей, понятно, уже не удастся. Но воссоздать семью в новом облике вполне возможно». «Это как?» — не поняла Умила. «Продолжение рода не в бессмертии отцов». Руслан снова встал, взял бутылку, наполнил ее бокал. «Бессмертие рода в наших детях. Если восстановить исходный генотип, то можно вернуться назад даже к самому изначальному прародителю, к великому Сварогу. Дети с изначальными генами фактически станут его детьми. Семья возродится. Именно этому мама и посвятила всю свою жизнь». «Выходит, ты сбежал», — сделала вывод ведьма. «Отправился на охоту за упырями». «Не совсем», — покачал головой юноша. «Маме нужен материал для исследований. Кстати, ты не могла бы передать мне несколько своих волосков?» «Зачем?» «Мама собирает гены сворожичей. Больше всего ее интересуют те его потомки, кто обладает магическими способностями. В нашем поселке есть крупная лаборатория. И сверх того, мама платит гранты нескольким научным центрам, ведущим исследования в нужном направлении. После изобретения генетики ее мечта наконец-то стала обретать реальность. Думается, еще лет 20-30, самое большее 50, и ученые смогут полностью восстановить генетический набор великого Сварога. И тогда на свет впервые родятся его прямые, нашего праотца потомки». «Дети, обладающие всеми его способностями и талантами его наследников. Наша изначальная семья полностью возродится». «Руслан! Руслан!» — укоризненно покачала головой женщина. прими мое восхищение важнейшим трудом твоей матери. Как же ты вместо служения столь великой цели размениваешься на охоту на упырей? Они сожрали мою семью, — пожал плечами юноша. Как бы ты поступила на моем месте? К тому же я не отклоняюсь от исполнения своего долга. И повторил свою просьбу. Ведь ты дашь мне несколько своих волосков? Ответить Умила не успела, поскольку занавески разошлись, и двое дюжих официантов внесли в кабинет огромное блюдо с целиком запеченным карпом не меньше 5 килограммов веса. С учетом разложенного вокруг гарнира из овощей, горошка, зелени, картошки, кружков лимона и апельсина, поднос понадобился почти в 1,5 метра длиной. «Ого!» – изумилась женщина. «Руслан, ты собрался здесь зимовать? Съесть все это раньше весны нам не удастся». «Мы же никуда не торопимся, сударыня», — доброжелательно улыбнулся юноша. «Звучит пугающе. Я, конечно, не против провести с тобой пару месяцев, Руслан, но ведь не в кабинете ресторана». «Попробуй карпа, Умила. Может, статься тебе самой не захочется уходить». Юноша взял серебряную лопатку, отделил от рыбьей спины крупный ломоть белой, ароматной, дышащей паром плоти, положил на тарелку, добавил немного гарнира и поставил перед своей гостьей. «Приятного аппетита, сударыня!» «Благодарю, сударь!» — улыбнулась ему Умила и взялась за средний нож и вилку. Занятые снедью рты вынудили их прервать беседу, и ведьма, наслаждаясь чуть сладковатой мякотью, смогла спокойно обдумать происходящее. Сидящий перед ней мальчик, похоже, был весьма силен, если не опасался прикосновений вампира и даже позволял немного пососать себя для проверки. Силен, обучен и, кроме того, имел за спиной настоящую большую семью. Похоже, юноша и вправду мог справиться с любым из вампиров, даже с самым сильным, даже с таким, как Михаил. Если оголодавший ифрит попытается съесть свою воспитанницу, Руслан легко сможет ее защитить. Уж он-то совершенно точно сможет с ним справиться. Перед женщиной осталась только одна незначительная трудность. Нужно, чтобы мальчик захотел все это сделать. Чтобы взял Умилу под свою защиту. Чтобы захотел, очень захотел ее спасти. Чтобы оберегал ее искренне, изо всех сил, не щадя ни живота своего, ни времени. Чародейка подняла голову, улыбнулась юноше, снова вернулась к трапезе. «Элитарное образование. Руслан явный идеалист, романтик, воспитанный на литературе с платоническими отношениями. Сам ни на что не решится. Придется ему помогать». Ведьма снова приподняла голову. «Ты прав, мой Витязь. Невероятно вкусно. Просто пальчики оближешь. Глазами бы съела все. Но больше всей этой вкуснятины в меня никак не помещается. Ты уж прости. Я рад, что сумел тебе угодить». «Спасибо, Руслан», — промокнула губы салфеткой женщина, распрямилась. «Боюсь показаться навязчивой, мой Витязь, но у меня есть к тебе одна просьба. Если ты откажешься, я не обижусь, ибо просьба несколько необычная». «Все, что только пожелаешь, прекрасная Умила», — с юношеской горячностью поклялся мальчишка. «Даже не знаю, как начать», — глубоко вздохнула ведьма. «Когда я была еще совсем маленькой девочкой, бабушка подарила мне обереги, которые невозможно потерять. Проще говоря, сделала татуировки. И поскольку бабуле не хотелось, чтобы их заметили, она сделала амулеты на спине. Пока я оставалась девушкой, это было удобно нам обеим. Время от времени бабушка целовала меня в спину, вдыхая силу в главный оберег, маскирующий мою ауру под ауру простой смертной. К сожалению, бабушки на этом свете уже нет. Ты даже не представляешь, насколько неудобной стала эта милая уловка сейчас». «Я понимаю, сударыня. Все мы когда-то совершали ошибки. Я тоже ухитрился в детстве учудить такую невероятную глупость, что ни в сказке сказать, ни пером описать», — криво усмехнулся юноша. «Теперь, увы, уже неустранимую». «С татуировкой та же беда», — покачала головой ведьма. «Что сделано, то сделано». «Да, конечно», — спохватился мальчик. «Чем я могу тебе помочь?» «Если в тебе есть сила, Руслан...» Умила ненадолго замялась. «Если в тебе есть сила, то не мог бы ты напитать ею мои обереги? «С радостью, сударыня!» — вскочил со своего места юноша. «Это не так просто, Руслан!» Ведьма взяла бокал, отпила немного вина. «Татуировка спрятана под платьем. Боюсь, чтобы исполнить мою просьбу, тебе придется меня раздеть». И без того румяное лицо мальчика раскраснелось еще сильнее. «Видимо, делать это здесь не совсем...» «Мне тоже так показалось», — не стала дожидаться окончания фразы женщина. «Может статься...» Юноша забавно смущался и давился словами. «Мы поднимемся в мой номер?» «Даже не знаю, насколько это удобно», — словно бы задумалась ведьма. Затем осушила бокал и как бы неуверенно кивнула. «Но другого выхода, наверное, нет». «Нет». Уже более бодро мотнул головой Руслан и, наконец-то, жадно опрокинул в рот свой фужер. «Конечно, нет! Позволь тебя проводить!» Мальчик проживал в двухместном люксе, не в самом роскошном, но для одинокого путника большего и не требовалось. В гостиной стояли шкаф, диван, два кресла, стол, большое зеркало. Кровать, по всей видимости, находилась в соседней комнате. «Хорошее зеркало», — мысленно отметила ведьма. «При желании он сможет мгновенно перейти ко мне в кабинет или в квартиру». Это открытие приободрило женщину. Она немного прошлась из стороны в сторону и словно бы случайно встала полубоком к окну, прекрасно отражаясь в темном стекле на фоне ночного неба во весь рост. «Что нужно делать?» — неуверенно спросил юноша. Ведьма вскинула руки вверх, плавно повела плечами, снова замерла и проговорила. «Сие не так-то просто. Для начала справа у меня на боку находится молния. Ее нужно расстегнуть». Мальчик молча наклонился вперед, и его пальцы пробежали по ткани, каждым прикосновением вызывая волны нежного тепла. Но, наконец, юноша все же нащупал язычок молнии, потянул вниз, слегка ослабляя давление платья, и женщина опустила руки вниз. «Теперь аккуратно стягивай ткань с плеч. Платье эластичное, оно растягивается, но при излишней спешке может порваться». Руслан принялся старательно выполнять поручение. Ведьма вскинула подбородок, зажмурилась от удовольствия, ибо сильные мужские руки теперь постоянно касались ее обнаженной кожи. «Продолжай, продолжай», — приободрила мальчика ведьма. Крепс опустился до локтей и до лопаток и неожиданно задержался. Умило сделала вид, что помочь бессильно, и несчастному юноше пришлось тяжело дыша, краснея и, пряча взгляд, осторожно освобождать ее грудь. Что, впрочем, не мешало хитрецу тайком посматривать на гостью через отражение. Затем платье спустилось до запястий и вместе с тем до талии, и Руслан восхищенно охнул, любуясь изогнувшимся на спине гостьи драконом. «Обереги спрятаны в рисунке», — полушепотом поведала Умила. «Главным является глаз. Он умеет петь. Ты подаришь ему немного своей силы?» «Как пожелаешь, сударыня». Руслан приблизился, волей-неволей положил ладони ей на талию, мягкие, горячие, даже обжигающие, порождающие волны сладкого желания. Губы неопытного чародея коснулись глаза дракона, пронзили его множеством холодных иголочек, вызывая знакомое чувство успокоения. «Ниже!» — еще тише попросила ведьма. Губы послушались, следуя изящному рисунку, каждому изгибу драконьего тела. Женщина слышала, как трудно становилось дышать юноше с каждым сантиметром преодоленного пути, как сильнее сжимали ее бока крепкие ладони, как разгорался жар во всем его теле, как страсть, вожделение, желание вели жестокую борьбу с платоническим воспитанием юного охотника на вампиров. Красивая обнаженная женщина в руках неопытного 20-летнего неофита напоминала пламя свечи перед глазами мотылька, запретный, но нестерпимо манящий жаркий огонек. И, подобно обреченному мотыльку, Руслан не выдержал. Его ладони соскользнули с талии вперед и вниз, дыхание сорвалось на стон, вместо поцелуев он прижался к спине женщины всем лицом. «Попался!» облегченно выдохнула чародейка, развернулась, взяла лицо своей жертвы в ладони и крепко-крепко поцеловала в желанные алые губы. К своему интересу Умила вернулась только через час, когда утомленный юноша в блаженстве раскинулся на постели. Ведьма подобралась к нему, положила голову на грудь, провела ладонью по животу. «Как ты страстен и неутомим! Воистину в тебе таится бездонная сила! Интересно, сколько вампиров ты успел убить? Уже больше 100 или 200?» Руслан смущенно промолчал, из чего Умила тут же сделала логичный вывод. «Неужели всего несколько десятков?» Она перекатилась, оставив голову у него на груди, но теперь, глядя прямо в изумрудные глаза, и требовательно спросила. «Ну, признавайся, сколько?» «Двоих», — еле слышно прошептал охотник на вампиров. «Всего двоих?» — Умила села в постели, поджав под себя ноги. «Их практически невозможно найти». Юноша тоже приподнялся, опираясь на локти. «Но я умею. Меня учили этому всю жизнь. Я легко прикончил обоих». Женщина промолчала. «А ты? Скольких уничтожила ты?» — напористо спросил Руслан. «С этим как повезет», — криво усмехнулась ведьма. «Когда вампиры идут хорошо, то по 2-3 в месяц получается. Когда настает голодное время, то по одному упырю за сезон». «Как тебе это удается?» Теперь в голосе мальчика прозвучало искреннее восхищение. «Вспомни, как ты сам оказался в моем кабинете», — подмигнула ему женщина. «Я всячески скрываю свою колдовскую сущность, но не очень старательно. Многие догадываются и являются, чтобы сожрать. Приходят в кабинет, как ты, целуют ручки, как ты, травятся серебром с вербеной, теряют координацию. Я пшикаю концентратом из распылителя, а потом добиваю оглушенную тварь ножом в сердце». «Получается, ты живешь как приманка?» — зябко поежился Руслан. «Всегда? У тебя нет возможности спрятаться в безопасном месте, хоть немного отдохнуть?» «Я привыкла», — пожала плечами Умила. «Я очень осторожна. Когда клюнувший на меня упырь выглядит слишком сильным, я удерживаю дистанцию и не остаюсь с ним наедине. Использую обереги, навожу порчу. Вампиры осторожны. Поняв, что их раскусили, большинство предпочитает уйти. Такое часто случается?» В этот раз Умила молчала довольно долго, колеблясь между страхом однажды оказаться съеденной и своим уважением к Ифриту. Благодарностью за то, что тот больше 20 лет находился рядом, обучая ее всему тому, что знает сам, и защищая от опасности. Ей очень не хотелось навсегда потерять Михаила, не слышать больше его советов, не помогать ему в охоте, не ощущать его руку на своем локте на светских приемах, не прятаться за спину при появлении врагов, не делить общую добычу. Однако пришло голодное время. Михаил много раз говорил, случаются годы, когда каждый сам за себя. Михаил не жрал уже больше 2 месяцев, а обряд колдовского венчания с Настей не принес никакой пользы. Ифрит голоден и опасен. И Умила является самой доступной для него добычей. Похоже, пришел тот самый час, когда нужно выбирать между самопожертвованием и жизнью. Между Михаилом и собой. То самое время, когда каждый сам за себя. «Я знаю одного упыря», — полушепотом сказала чародейка. «Он силен, опытен, опасен. Приходит, присматривается, уходит. Нападать не спешит. Ищет слабину. Рано или поздно попытается сожрать. Или уйдет, если сочтет меня слишком опасной». «Ты мне его покажешь?» Тут же встрепенулся юноша. Но Умила уже испугалась собственных слов. Испугалась того, что выдала давнего защитника и покровителя, и потому сладко потянулась и медленно упала на бок, прошептала. «Тут от меня ничего не зависит. Сам приходит, сам уходит. Откуда я знаю, когда ему придет в голову заглянуть в мою галерею снова?» Ее гладкое ухоженное тело, близкое, доступное, пахнущее вожделением и жасмином, наговоренным на приворот, выбило из головы юноши все посторонние мысли. Он подобрался ближе, стал целовать ее плечи, шею, грудь, скользнул ладонями по бедрам и животу. «Мой ненасытный Витязь!» — блаженно пропела ведьма, откинула голову и закрыла глаза, безмятежно отдаваясь неумелым, но жадным ласкам. —